обедали без скатерти, и когда попало, в сенцах проходу не было от борзых собак. Заботиться о чистоте стало некому, и темные бревенчатые стены, темные полы и потолки, темные тяжелые двери и притолки, старые образа, закрывавшие своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро и совсем почернели. По ночам, особенно в грозу, когда бушевал под дождем сад, поминутно зарялись в зале лики образов, раскрывалось, распахивалось над садом дрожащее розово-золотое небо, а потом в темноте с треском раскалывались громовые удары. По ночам в доме было страшно, а днем сонно, пусто и скучно. С годами Петр Кириллович все слабел, становился все незаметнее. Хозяйкой же дома являлась дряхлая Дарья Устиновна, кормилица дедушки. Но власть ее почти равнялась его власти. А староста Демьян не вмешивался в управление домом. Он знал только полевое хозяйство, с ленивой усмешкой говоря иногда: «Что ж, я своих господ не обижаю». Отцу, юноше, не до суходола было. Его с ума сводила охота, балалайка, любовь к Герваське, который числился в лакеях, но по целым дням пропадал с ним на каких-то мещерских болотцах или в каретном сарае за изучением балалаечных и жалеечных хитростей. «Так уж мы и знались», — говорила Наталья, — «в доме только почивают. Они почивают, значит, либо на деревне, либо в каретном, либо на охоте, зимой зайцы, осенью лисицы, летом перепела, утки либо дряхвы. Сядут на дрожки беговые, прикинут ружьицо за плечи, кликнут Дьянку, да и с Господом. Нынче на среднюю мельницу, завтра на мещерские, послезавтра на степя. И все с Герваськой. Тот первый коновод всему был. А прикидывался, что это Барчук его таскает. Любил его врага своего, Аркадий Петрович, истинно как брата. А он чем дальше, тем все злей измывался над ним. Бывало, что скажет: «Ну давай, Гервасий, на балалайках, выучи ты меня, заради Бога». Закатилось солнце красное за лес. А Герваська посмотрит на них, пустит в ноздри дым эдак с усмешечкой: «Поцелуйте первую ручку у меня». Побелеет весь Аркадий Петрович, скочит с места, бац его, что есть силы, по щеке. А он только головой мотнет, а еще чернее сделается, насупится, как разбойник какой.